Все, кроме трусов, унесли на проверку, а Неда оставили в этой вот комнате, где он и сидел уже больше получаса, пытаясь понять, что же могло произойти. Когда дверь, наконец, отворится и кто-нибудь придет сюда, — решил Нед, — он настоит на телефонном звонке отцу. Полицейские ведь не знают, что имеет дело с сыном члена кабинета министров. Сэр Чарльз был человеком мягким, неизменно вежливым, однако во время войны он командовал бригадой, а после 6 лет руководил небольшой, но все-таки частью империи. В Судане ему приходилось выносить смертные приговоры и присутствовать при их исполнении. Занимая пост министра по делам Северной Ирландии, он увеличил срок интернирования без суда и санкционировал применение разного рода крайних мер. «Сильной инфекции требуют сильнодействующих средств», — сказал он однажды Неду, не вдаваясь, впрочем, в подробности. «С таким человеком шутки плохи». Неду стало почти жалко полицейских. «Нет, он, конечно, заверит отца, что обходились с ним хорошо, и обиды он ни на кого не держит». И вот дверь комнаты для допросов наконец-то отворилась. «Привет, сынок». «Здравствуйте, сэр. Я сержант уголовной полиции Флойд. Если вы не против, я хотел бы позвонить...» «Сигарету?» Флойд подтянул стул, уронил на стол пачку «Бенсон энд Хеджес», зажигалку и сел напротив Неда. «Нет, спасибо, я не курю». «Не куришь?» «Нет». «Пол унции травки в кармане, и ты не куришь? Простите?» «Поздновато для «простите», ты не находишь?» «Таскать наркоту для собственного удовольствия — это одно, а вот толкать иностранным студентам судье это не понравится. Я не понимаю». «Ну, конечно, не понимаешь». «Сколько тебе лет?» 17,5. 17,5? С целой половиной?» Стоявший у двери полицейский присоединился к веселью. «Ну да», — сказал Нед, чувствуя, как в глазах копятся слезы. «Что уж он такого особенного сказал? Ведь это правда?» Флойд посерьезнел, закусил губу. «Ладно, забудем о наркотиках. Скажи-ка мне, что для тебя означают слова «внутри», «внутри», «внутри»?» Нед беспомощно смотрел на него. «Простите?» «Не такой уж и трудный вопрос. Внутри, внутри, внутри. Объясни, что это такое?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — Неду казалось, что он тонет. «Прошу вас, я хочу позвонить отцу». «Хорошо, начнем сначала. Имя?» «Так. Все замолчали. Вот и умницы». Нед и сержант обернулись, как один человек. В дверях стоял, ласково улыбаясь, одетый со скромным изяществом мужчина лет 20 с небольшим. «А вы, черт возьми, кто такой?» — разгневанно осведомился Флойд. «На пару слов, сержант», — сказал, поманив его пальцем молодой человек. Флойд открыл рот, намереваясь что-то сказать, но нечто в ласковом выражении лица молодого человека заставило его передумать. Дверь снова закрылась. Нед слышал, как в коридоре сержант Флойд воскликнул с почти неуправляемым гневом. «При всем моем уважении, сэр, я не вижу необходимости...» «При всем моем уважении, Флойд, таков порядок, уважение!» «Вот что нам действительно нужно». «Так, а это я с вашего разрешения заберу. Бумаги получите позже». Еще раз открылась дверь. Молодой человек заглянул в нее и сказал: «Вы не могли бы пройти со мной, старина?» Нед вскочил и последовал за ним по коридору мимо разгневанного сержанта Флойда. «Можно я позвоню?» — спросил Нед. «Какая глупость с их стороны!» Словно не слыша вопроса, сказал молодой человек: «Раздеть вас почти догола. А вот и мистер Гейн». Он указал на широкоплечего мужчину в хлопчатобумажной куртке, прислонившегося к пожарной двери в конце коридора. В руках мужчина держал кипу аккуратно сложной одежды. Поверх нее лежали подошвами вверх туфли. «Это мои вещи», — сказал Нед. «Верно. Только, боюсь, сейчас у нас нет времени на туалет». «Все улажено, мистер Гейн?» Широкоплечий кивнул и толкнул решетчатую дверь. Молодой человек спустился вместе с Недом по нескольким ступенькам во двор и повел его к стоящему в углу на самом солнцепеке зеленому роверу. «Давайте забирайтесь на заднее сиденье. Мы с вами устроимся там, а мистер Гейн пусть ведет машину, хорошо?» Нед поморщился, когда его голые ляжки коснулись обшивки сиденья. «Немного жжется, сожалею», — весело произнес молодой человек. «Надо нам было оставить машину в тени, а, мистер Гейн?» «Ну да ладно. Замки на автоматику, мистер Гейн. Нечего нам тут мешкать». «Куда мы едем?» — спросил Нед, накрываясь одеялом, чтобы защитить и ноги, и собственное достоинство. «Моя фамилия Дельфт», — услышал он в ответ. «Как у производителя этой кошмарной бело-голубой плитки. Оливер Дельфт». Он протянул Неду руку. «А вы?» «Эдвард Матстоун». «Эдвард? Вас и дома называют Эдвардом?» «Или как-то по-другому. Эд, Эдди, Тед или Тедди. Обычно Недом. Нед. Совсем неплохо. Тогда я буду называть вас Недом, а вы зовите меня Оливером». «Так куда же мы едем?» «Ну, нам ведь нужно многое обсудить, не так ли? Вот я и подумал, что лучше выбрать для этого приятное, тихое место». «Да, ну, понимаете, моя девушка, она не знает, где я. И отец. Боюсь, дорога нам предстоит дальняя. Я бы на вашем месте подремал немного». «Определенно подремал бы», — посоветовал Дельфт, откидываясь на спинку сиденья. «Она будет волноваться, однако Дельфт, похоже, мгновенно заснувший, ничего не ответил». После ночной вахты на сиротке, а затем и хлопотливого дня, Нед так и не смог уснуть в тряском поезде Глазго-Лондон. На следующий день, то есть сегодня, неужели вправду сегодня, ему пришлось ехать в аэропорт оттуда назад на Кэтрин-стрит. Там-то он провел некоторое время в постели, однако поспать не поспал. Порция подремала немного, но Нед был слишком счастлив, чтобы заснуть. И вот теперь, несмотря на странность происходящего, на Неда напала зевота. Последним, что он увидел, прежде чем заснуть, было зеркальце заднего обзора и следящие за ним холодные глаза мистера Гейна.